Глава 12. Увы, мои ожидания не оправдались. Самаэль, заинтриговав, на этом решил закончить и предался греху чревоугодия. Обижаться даже и не подумала, в этом весь Самаэль. Хочет — любезен, не хочет — не любезен. Но я задумалась, может, он прав? Ведь как проходит моя жизнь? Мимо. Если берут на работу, радуюсь и окунаюсь в нее с головой. Увольняют, депрессую и сутками напролет сижу дома. Что в будни, что в выходные. Друзей, подруг нет. Хороших знакомых по пальцам пересчитать. Но сама никогда не звоню и не навязываюсь. Хобби нет. Домашнего питомца нет. Парня нет. Из увлечений чтение запоем. А ведь мне уже 24. Кажется, что-то идет не так. К моменту, когда ангел доел мой десерт, допил свой чай и взялся за салфетку, чтобы вытереть слегка испачканные взбитыми сливками губы, я решилась. «Самаэль, могу я обратиться к вам за помощью в личном вопросе?» Мужчина милостиво кивнул, явно не удивившись вопросу. «Вы правы. Моя жизнь скучна до безобразия. Дом, работа...» Я грустно усмехнулась. «Унылые серые будни. И я унылая и серая. Помогите мне измениться». «Мои услуги дорого стоят», — многозначительно прикрыл глаза блондин, но прежде чем я успела расстроиться подобным неприятным поворотом, продолжил. «Но для вас я сделаю беспрецедентную скидку. Скажем, за...» «Я напряглась». Ожидая подвоха, слишком уж предвкушающим был у Самаэля тон, и ангел оправдал мои опасения. «Ответную услугу». «Услугу? Я? Ангелу смерти?» «Нелепо, но выбора нет. В этом аду я могла довериться лишь ему». «Я слушаю вас». Мой тон был максимально деловым. Я озвучу ее чуть позже. По лицу Самаэля невозможно было понять, в чем суть услуги, так что я засомневалась, не поступаю ли опрометчиво. «Не беспокойтесь, это не противоречит законам и не затронет ваших моральных принципов». Ангел говорил спокойно и не особо стараясь убедить, но я поверила ему сразу и безоговорочно. Было в Самаэле нечто такое, что говорило о его характере лучше всяких слов — сильный, честный, надежный. «Договорились. Когда начнем? В выходные». «Резонно». Забавно, но я выдохнула с облегчением, непонятно почему, радуясь отсрочке. Нет, я действительно хотела измениться, но боялась. Элементарно не знала, с чего начать и как сделать так, чтобы это стало не разовым явлением, а всей моей жизнью. Можно подстричься, покраситься, купить новую одежду, сумку, обувь, сходить в кафе или кино, но этого катастрофически мало, чтобы измениться не только снаружи, но и внутри, поверить в себя. Ведь я нуждаюсь именно в этом, в вере. Кстати, о ней. «Самаэль, заглянем в архив?» «Как скажете». На этот раз я слабо представляла, какого рода книги мне нужны, поэтому предпочла узнать об этом у спутника по пути вниз. «Самаэль, посоветуйте, что мне взять? Интересует мир нелюдей, населяющие его расы и описание жизни выдающихся представителей, таких как вы, Астарот, Люцифер и прочих. Хотелось бы что-нибудь достоверное, подробное, но не заумное. Рекомендую большую нечеловеческую энциклопедию. В ней есть все, о чем вы сказали. И даже о вас?» «Даже обо мне». По губам ангела скользнула снисходительная улыбка. «И даже о...» Я никогда не верила в Бога так, чтобы абсолютно и безоговорочно, но сейчас стушевалась и зачем-то показала пальцем вверх. «О нем? «Немного», — уклончиво ответил спутник. «Он не любит публичности». «А он?» Я показала пальцем в пол, но тут же вспомнила, что Самаэль не может видеть, и торопливо поправилась. «Тот, кто внизу». «И он тоже». Ухмылка ангела стала шире. «Но вам общих сведений хватит. Идемте». Архив встретил нас тишиной и прохладой, Но, как и в первый раз, стоило нам сделать пару шагов вперед, как заклубился туман, и из него вынырнула радостная Дария. «Самоэль, а ты ко мне зачастил, голубчик, неужели соскучился?» Скупо отшучиваясь, ангел позволил призраку себя обнять, заодно раскрывая истинное положение дел. «Ольга Андреевна желает более полно погрузиться в окружающую действительность. Нам нужна большая нечеловеческая энциклопедия». «Оу!» Красотка откровенно удивилась запросу, но быстро взяла себя в руки, перевела заинтересованный взгляд на меня и одобрительно прокомментировала. «Ваша тяга к знаниям похвальна, милочка. Будете изучать здесь?» И таким странным взглядом это все сопровождалось, что я с подозрением уточнила. «А много?» «Кому как?» — последовал загадочный ответ. «Можете посмотреть». Призрак взмахнула сразу несколькими щупальцами, стоящий поодаль стол окутал густой туман, а когда он развеялся, то я увидела, что вся поверхность столешницы заставлена внушительными томами в потертых обложках. Не меньше 40 книг! Вот так действительно большая энциклопедия! Я откровенно растерялась, прекрасно понимая, что на изучение всей энциклопедии уйдет не одна неделя, но Самоэль пришел на помощь. «Дария, нам, пожалуйста, доступ в электронный файл». «О!» — призрак поскучнела, надула губы, но быстро смягчилась и вернулась в доброе расположение духа. «Хорошо, как пожелаете. Я пришлю на вашу почту действующую ссылку. Что-нибудь еще? Заверив архивариуса, что на ближайшее время этого более чем достаточно, я оставила призраку свою электронную почту и, мысленно радуясь, что сегодня обошлось без объятий, они все достались ангелу, отправилась в кабинет. За работу! Первые полтора часа я читала статью о сотворении мира и действующем раскладе сил. Информация была подана весьма доступным языком, и если не учитывать то, что это читалось как фантастический роман, то вполне реалистично. Итак, вначале было... Ни слова, нет. Вначале была сила. Эта сила породила разум. Он эволюционировал и, в конце концов, стал демиургом. Прошли миллионы лет. Демиург рос, познавал себя, экспериментировал с окружающим пространством и в итоге создал Вселенную. Это было настолько великое и абсолютно случайное деяние, что Демиург искренне удивился и с головой окунулся в изучение созданного. Тем временем Вселенная расширялась, в ней происходили порой абсолютно неожиданные события, сама собой зарождалась жизнь, и в какой-то момент Демиург уже не мог уследить за всем происходящим один. Он создал себе помощников. Первый эксперимент вышел не самым удачным, но Демиург не унывал и создавал их снова и снова. Примерно тысячный, а может и больше, помощник вышел удачным, и Демиург дал ему имя. Так появился первый бог. В дальнейшем их было много. Выглядели они совсем не как люди, их моральные принципы были далеки от человеческих, но и задача их была иной — не жить и размножаться, а следить за мирами, изучать их особенности и отчитываться об этом Демиургу. Это происходило миллионы лет назад. Наша галактика была относительно молодой, а жизнь на планете Земля по меркам мироздания и вовсе находилась в зародыше. Но и нам полагались боги. Это было уже далеко не первое поколение всесильных ученых и управляющих. Конечно же, между ними возникали недопонимания и конфликты, разнились методы, не достигался консенсус, и как итог, человечество шло различными путями развития. Восток мудрствовал, Африка шаманствовала, а Европу разрывали противоречия. Землю весьма условно разделили территориально, и на текущий день конкретно Россия относилась к христианскому эгрегору, которым управляли двое — бог и дьявол. Антагонисты, по видению обычных обывателей, но при этом вечные партнеры по сути. И общим их делом, товаром и разменной монетой были люди. В непростом деле контроля над отведенной территорией требовались дополнительные руки, и оба партнера не стеснялись создавать себе помощников. Естественно, в них вкладывались особые знания, умения и силы, чтобы не только служить своему господину, но и противостоять нападкам конкурента, если таковые случались. Так были созданы первые ангелы и демоны. На этом вступление заканчивалось, и следом шли рекомендуемые ссылки для дальнейшего ознакомления: центральный конфликт Бога и дьявола, эволюция внешности согласно местности, чем ценны люди в масштабах планеты. И я открыла все три, чтобы изучить и их. Суть центрального конфликта заключалась в попытке переворота. Несколько тысяч лет назад дьявол сумел завербовать нескольких первых помощников Бога, среди которых числился и Люцифер. К великому сожалению главного интригана ада, планам не суждено было реализоваться. На страже равновесия стояли неподкупные ангелы смерти, созданные лично Демиургом и являющиеся автономной группой, оказывающей определенного рода услуги всем, кто имел средства для их найма. Но одно не учел предприимчивый дьявол, пытаясь купить услуги всего братства ангелов смерти. У них был кодекс, в котором первым пунктом шло условие «равновесию быть». И переворота не случилось. Итогом конфликта стало вечное изгнание тех, кто купился на льстивые речи дьявола. Так появились первые падшие ангелы. Им не повезло больше всех. Эти ангелы лишились божественной сути, потеряли крылья, данные при сотворении, взамен получив безобразную внешность и вечную вину. Дьявол отчасти компенсировал им лишения, дав демонические силы и новые крылья, но даже встав под начало властителя ада, падшие никогда не забыли о том, кем являлись изначально. И оттого первые падшие — самые злобные, мстительные и коварные из ныне живущих демонов. Далее шел список первых падших, среди которых я увидела не только Люцифера, но и Астарота. Однако поставила себе на память жирную галочку тщательно изучить биографию обоих и перешла по второй ссылке. В ней подробно описывалось влияние окружающей среды, реальностей и магических потоков на эволюцию всех видов живых существ. Так ангелы имели крылья, сотканные из света, и сияющую броню практически на все тело не ради эстетической красоты, а исключительно в связи со своими трудовыми обязанностями и проживанием в эфире, иначе существовать в нем не представлялось возможным. То же обстояло и с твердой, как камень, кожей демонов, преимущественно покрытой чешуей. Высокий болевой порог и невосприимчивость к огню тоже возникли в связи с проживанием в условиях, далеких от благоприятных. Кроме ангелов и демонов, в статье были описаны и иные расы, и их индивидуальные черты. Кто-то являлся аборигеном планеты, получив шанс эволюционировать наравне с человечеством, кто-то был пришлым из иных миров, а кого-то создали господа управляющие. Одни эксперименты были целенаправленными, другие оказались побочными результатами, а третьи возникли сами по себе, как Вселенная. Но все они проживали на планете Земля, вносили свою лепту в ее существование и тем или иным образом служили на благо господам управляющим. В конце статьи вновь шли рекомендуемые ссылки, но на этот раз их было несоизмеримо больше. Перечислялись не только ныне живущие на Земле расы, но и те, что считались вымершими. Кроме того, давались ссылки и на тех, кто упоминался в статье с именами. Бегло пробежалась глазами по списку, отметила особо заинтересовавшие меня пункты и перешла к изучению статьи о человеческой ценности. Если бы мне дали ознакомиться с этой статьей еще неделю назад, я бы возмутилась до глубины души. Возмутилась я и сейчас, но по десятибалльной шкале примерно на четверочку. Эти три дня плотного общения с нелюдями затронули в моей душе что-то такое, от чего я стала намного спокойнее воспринимать любую шокирующую и безумно звучащую информацию. А вот и сейчас, вместо того, чтобы негодовать, я лишь откинулась на спинку кресла и задумчиво прикусила нижнюю губу. Оказывается, люди — это всего лишь инструмент. Инструмент для достижения цели. Вся ценность человечества — и иных проживающих на Земле рас, сводилось к одному — существованию на благо господ управляющих. Пока мы живы, мы верим, не верим, игнорируем, молимся, проклинаем, преклоняемся, богохульствуем, становимся святыми, но в любом случае участвуем в круговороте жизненной энергии планеты и тем самым способствуем эволюции. Когда умираем, тоже приносим пользу, причем не меньшую, а может даже и основную. Наши души, своего рода энергетические сгустки, проходят своеобразную проверку на качество в месте под названием «чистилище», очистку, и затем отправляются в дальнейший путь на перерождение. И все бы ничего, если бы не один крайне возмутительный нюанс. Во время очистки от души отделяется внушительная часть, которая как раз и является разменной монетой в сотрудничестве господ управляющих. Воспоминания, навыки, умения, личные качества, что в совокупности составляет уникальную личность, все это становится собственностью Бога или дьявола и в дальнейшем отправляется в их личное хранилище силы, известное обывателям как рай и ад. Там отдельно взятая личность перемешивается с остальными и становится едой. Я уже раз 5 перечитала последние строчки статьи, но разум все отказывался признавать очевидное. Мы все — еда. Всего лишь еда для кого-то могущественного. Какой-то частью разума я признавала, что это логично, ведь мы сами хищники и едим животных, которых заботливо выращиваем на фермах, но все равно было неприятно. Очень неприятно. Расти, развиваться, стремиться к возвышенному, совершать великие дела и открытия, спасать жизни, вести человечество к светлому будущему. И все лишь для того, чтобы стать гарниром или десертом для Бога или дьявола. Грустно. «Чаю?» — ворвался в мои мысли вопрос, заданный незаинтересованным в положительном ответе тоном. «Нет, спасибо», — отказалась я автоматически и только после этого перевела на ангела задумчивый взгляд. «А ведь он знал. Знал, что я прочитаю и это. Не остановил, не предупредил, не оградил. Да и зачем? Он ведь приставлен ко мне совсем не за этим». «Ольга Андреевна, чувствую упадок сил. Вы действительно не хотите чаю. Тон не изменился ни на грамм, как и скучающее выражение лица. Прочитали что-то грустное?» «Да, немного». Усмешка вышла мрачной. «Никогда не думала, что я всего лишь еда». «Не считаю это поводом для уныния», — беспечно отмахнулся блондин. «Мне кажется, вы не поняли главного. Так называемой едой становитесь не вы, а то, чем вы обзавелись за время пребывания в физическом теле. Основой является душа, а она бессмертна и уходит на перерождение». Уточнение было интересным, и для его осознания требовалось время, но уже сейчас в голове роилось такое множество вопросов, что я просто не смогла их не озвучить. «А вы? Вы абсолютно бессмертны?» «Нет, конечно». Ухмылка Самаэля была довольно странной. «Абсолютно бессмертен лишь Демиург. Если не вдаваться в подробности, то я и мне подобные энергетические големы. У нас нет души, ведь мы не рождены, а созданы. Причем созданы именно из той энергии, что остается от вас, существ с душой. Да, мы могущественны, и нас практически невозможно убить, но если это случится, мы умираем навсегда». О, у меня не нашлось слов, и несколько минут мы просидели в тишине. А затем та куча вопросов, которая никуда не собиралась уходить, подтолкнула меня задать очередной из категории «хочу знать все». «А мы — это кто?» «Чистокровные ангелы и демоны. Те, кого лично создали Демиург, бог и дьявол». «То есть муза?» «Муза, как и многие другие ныне существующие духи, изначально были одаренными людьми. На заре становления человечества, когда Богу требовались не только ангелы, но и различного рода помощники, этим людям было даровано особое благословение. Благодаря ему музы получили уникальные способности и большой срок жизни, чтобы успеть донести до человечества то, для чего их наняли. Музы, бесы, домовые, лешие, водяные — все они, подобно людям, имеют семьи, рождаются, умирают и уходят на перерождение. Единственное их отличие от людей — С самого рождения у них есть четкое предназначение. То есть ребенок может родиться лишь у людей и духов, но не у ангелов и демонов. Сами по себе ангелы и демоны бесплодны и бесполы, ибо таков замысел их создателей. Но если один из родителей — ангел или демон, а второй имеет душу, то может. Как все сложно. Кажется, только начинаешь понимать чуть больше, но тут же становится ясно, что это даже не капля в море, а тысячная ее доля. А ведь совсем недавно казалось, что это самое, что ни на есть сказочная сказка. А выходит, что всего лишь обыденная реальность. Просто эксперименты тех, кто знает и умеет очень много. Этакие генетические мутанты ученых с тысячелетним стажем. Самоэль, а каково это — жить без души? Вопрос был верхом бестактности, но я не сдержалась. Не ударит же он меня в самом-то деле, если только обидится, но и то вряд ли. Иногда мне казалось, что его вообще невозможно задеть словами, какими бы они грубыми ни были. «Нормально», — беззлобно усмехнулся ангел. «На самом деле душа не так уж и важна для комфортного существования, по крайней мере, моего. Мы созданы такими, и, поверьте, Демиург знал, что делал». «Что ж, пожалуй, поверю. По крайней мере, попробую. И для этого продолжу изучать мир нелюдей, причем поскорее, потому что часики показывают уже начало пятого». До 5 часов я успела прочитать еще несколько статей о расах, населяющих Землю, о том, что падшие делятся на 2 категории, о Люцифере, Астароте и, конечно же, Самоэле. И если о расах узнавать было невероятно увлекательно, кому сказать, что гоблины, тролли, гномы и оборотни живут среди нас, не поверят, то о 3 могущественных ангелах, 2 из которых были с приставкой «экс», а 3-й к классическим ангелам не имел ни малейшего отношения, я читала с замиранием сердца. Одни из самых древних, всесильных и одновременно с этим коварных и бескомпромиссных существ. Причем ангел смерти на фоне падших, всего лишь преданно служащих дьяволу, выглядел куда более жутким маньяком, берущимся за абсолютно любое задание, будь то охрана или убийство. Идеальный бездушный наемник. Ни одного проваленного задания, ни одного нарекания от работодателей, которых хватало с обеих сторон. Лишь коротенькое уточнение. Состоит в братстве равновесия, убийство бога, дьявола и равнозначных центральных персон не предлагать. Насчет последнего я не совсем поняла, но пока решила не спрашивать, понадеявшись на то, что узнаю об этом сама. У меня оставалось всего 10 минут, чтобы открыть случайно найденную ссылку и изучить ее с особой тщательностью. И звучала она так. Наследственность и кем рождаются дети ангелов. К сожалению, для моей головы, опухшей от эксклюзивной информации, статья оказалась написана чересчур заумным языком с тем множеством научных терминов, когда среднестатистическому обывателю даже смысл уловить практически невозможно. Но я старалась. Перечитывала каждое предложение 3 раза, благо сама статья была достаточно короткой, переходила по ссылкам, закапывалась в терминах и в итоге ошеломленно выдохнула. Даже при самом невероятном раскладе я не была человеком. Вот только кем я была, я так и не поняла. Ни муза и ни ангел, даже не падшая, но при этом точно не человек. Я уже почти минуту сидела в ступоре, уставившись пустым взглядом в монитор, и, кажется, какая-то умная мысль уже робко стучалась в мозг, но именно этот самый момент выбрал Самоэль, чтобы бескомпромиссно заявить: 5 часов, пора домой. И только ангел замолчал, как мелодично пиликнула СМС, сообщая о том, что баланс карты увеличен на... «Сколько?»